Глава 61. «К актеру, — сказал профессор, — мне и подходить стыдно, и тем более верить тем сказкам, которые он распространяет. Кто как ему верит, но жена профессора попросила крестик, который он привез от сына, и все посмотрели. Крестик действительно тот, — сказала мать Доната, — который подарил ему отец. Но профессор отказался от крестика, и тогда жена сказала: «Значит, и ты отказываешься от сына». Почему же актер сказал, что рассказ этот надо рассматривать как предупреждение? В нем его никто не увидел, и все прослушали рассказ молча. Все это кажется очень странным, если не более, и актер мне кажется странным, и невозможно узнать, коммунист ли мой сын. И почему действительно немцы подарили мне бутылку ликера, а может быть, они не немцы, а действительно французы? Шурка, слышавшая их спор, подошла и сказала, сияя глазами, что все, что рассказал актер, действительно правда, и рассказывает он очень складно и знает гораздо больше, чем знаю я. Профессор посмотрел с презрением на вялую фигуру наглой девки, повязанной черным платком, подумал, что многие узнают, в частности, то, что он жил с Мургабовой. Главное, здесь много было правды. Его жизнь налажена, ничего нового актер к тому рассказу, который он произнес, добавить не сможет. И профессор торжественно сказал: «Подите вон! Все это жалкая спекуляция. Я давно получил сведения, где похоронен мой сын, но я не верил, как и со всяким отцом может случиться, этим сведением из французской армии. А теперь вижу, что на моем сыне спекулируют, и я отказываюсь. Я не знаю вас, актер». «А вы не признаете меня?» Актер обходил всех, и когда дошел до Шурки, то та не признала его. Актер сказал: «Видно, действительно, и вы запуганы, если решаетесь на это, и вы не желаете слушать, отец, то завещание, которое мне прошептал ваш сын». Старик разозлился. Не мог он такому дураку шептать завещаний. «Не желаю я вас слушать. Извольте пойти вон». Актер сказал: «Хорошо. Напрасно я надеялся на вашу помощь и думал, что вы сильны, так как осмеливаетесь не только бороться с мануфактурами посредством Богородицы, но и на кулачках побеждать их». Спор разгорался. Актер приводил мелочи, а Щеглиха и даже Шурка отреклись от него. «Дану замучает меня жестокой смертью. Он заставит играть меня в революционных спектаклях. Будет ходить, зная, что я за каждый спектакль должен ответ дать не только перед собой, но и перед властью. Как же вы, мерзавец эдакий, можете играть вождей и играть похоже, когда вы служили в контрразведке? Выходит, что каждый из наших вождей может служить в контрразведке. Да будет вам стыдно, и мне станет стыдно. И я зальюсь слезами, и не посмею я изобличать даже самого себя. Вы правы, что не признаете меня, и даже Шурка права в своем презрении, не говоря уже о профессоре». Актер умолк, и все вместе с профессором негодовали на него. Но профессор заметил, что и к нему стали относиться подозрительно. Кто бы мог подумать, что история с Мургабовой всплывет и может служить поводом для неудавшегося шантажа? Жена ему верила, она без лишних слов поверила ему и на этот раз, но он потерял оптимизм. И законный пессимист в ту ночь долго не спал, ему то казалось, что актер подослан, то ради своего благополучия, а не ссор, он предал память своего сына. И то непонятное волнение, которое ощущал он, когда по приезде в Париж вышел из подземной железной дороги неподалеку от площади Этуаль, и как все 12 улиц, выходящих на площадь, ринулись на него. Он не мог поступить иначе, иначе он не попал бы на площадь второй раз поклониться своему сыну. И имеет ли право он поклониться ему теперь, когда отрекся от него? Жена его тихо расспрашивала о триумфальной арке. А что, если это доказать, то французское правительство не отказало бы в пенсии? Но наше бы не дало, и даже для нас могли бы произойти какие-то неприятности. Они с любовью смотрели на поддельный Шартрез. Это им казалось даром французского правительства, и он не протестовал, когда жена, строго глядя на бутылку, закупорила ее и поставила на божницу, и затем вздохнула. Ну вот я не поняла, хотя это и похоже на Доната. Он что же, шел по побуждениям общечеловеческим? Или же, в конце концов, к отцу, когда узнал, что отец роет такой ров? Я хотела об этом спросить актера, но ты смотрел на меня так грозно, что я и не осмелилась. — Ты дура, — ласково ответил профессор. — Как он мог не идти на призыв моего рва, когда он знал, что это наука? Он уважал науку, Донат. Старик был расстроен, и жена не возражала ему, хотя ей и хотелось сказать, что, по всем данным, Донат мало уважал науку. Он уважал людей науки, друзей отца, но ее самое... Плотовщики смотрели. Они складывали дрова в поленнице. Многие не пошли драться за Кремль, им надо было поспешнее работать. Агафья прошла мимо, а затем засеменил подле нее Чаев, льстиво заглядывая ей в лицо. Плотовщикам не понравилось, как она самонадеянно прошла мимо, их это обидело, но хотя Агафья и чувствовала себя гордой и гордилась тем, что Кремль побил мануфактуры, и божеская слава Кремля возрастает, Чаев говорил, что пришел какой-то неизвестный солдат германской войны со своими сказками, и что он очень подозрителен, и не мешало бы его убрать, и что Дону очень возбужден, и что надо бы парня умерить. Мелитина Ивановна, жена немца, тоже поссорилась и избила Шурку Масленникову. Вообще он ввел много ссор, и что Ходиев умирает, он, оказывается, дрался уже совсем больным, простуженным, а жена его сидит на лавке, и когда вошли, дверь в избу была открыта, и вся изба выстужена. Агафья сказала, что придет к Ходиеву, а тот пожелал попа. Плотовщики сбросили поленья, и им было холодно. Они стали играть, баловаться, подталкивая друг друга. Все больше и больше они подталкивали. Жалкий актер стоял у дверей чайной и посмеивался. Они крякали, подскакивали от земли, бодро вскрикивали, и затем одному из них показалось, что кто-то толкнул более сильно, чем нужно. Злость кипела в них давно. Они не пошли драться, потому что не пошла Агафья смотреть, так как она была убеждена в том, что они пойдут и без нее. Тот, которому показалось, ударил другого. Они еще по инерции, по разгону подпрыгивали, но уже дрались. Актеру стало страшно. Полетели полы полушубков, разорванные шарфы, метель моталась подле них. Они схватили поленья, и один из плотовщиков повалился с окровавленной головой. Кто-то стонал. Улица огласилась криками. Плотовщики дрались и дрались. Они кусались, рычали. Актеру было страшно, и он крестился мелкими крестиками.